Глава 22. По окончании вечерней службы архимандрит Успенского собора снял с себя торжественные одежды и натянул старую рваную рясу. Сверху накинул кожушок из козлиной шкуры, голову покрыл старым колпаком московского кроя. Только успел обрядиться, великий князь уже тут как тут, притвор храма снутри на засов запирает. «Свечами богат?» — спросил Иван Третий. — Да ради твоего прихода, отец-то наш. Кресало взял? Топор? — Все взял. Пошли. Спустились через широкий лаз в подпол, что под алтарем, где лежали в каменных саркофагах великие московские люди. Архимандрит хоть и мужик полноватый, но вельми крепкий, с таким и ходить под землю. Только его и посвятил Василий Темный, отец Ивана Васильевича Третьего, в тайны Успенского подземного схрона. Были еще прапрадедовы вологодские схроны. Да, честно сказать, чтобы обойти тамошние ловушки, надо было помнить тайны поклонения древнему богу Быку. Архимандрит, не ведающий точного знака, где потайная дверь, принялся останавливаться возле каждой каменной колоды, креститься, да великий князь его ругательно шугнул. «Буяна-куяна! Ведь так до второго пришествия под землей бродить будем!» Архимандрит Успенский нашел, наконец, в земле подпола стальное ржавое кольцо, вздохнул, вынул из-под рясы короткий ломик, поддел кольцо. Вдвоем кое-как подняли окованную медью крышку потайного хода. Прошли 100 шагов и оказались у замытой влагой двери, тоже под стену, выложенную кирпичом. Только крест из прочных камней указывал, что дверь — вот она. Архимандрит под хмурым взглядом великого князя достал из-за пояса топор, протянул князю. Иван Васильевич примерился и ударил обухом по нижнему выступу каменного креста. Камень согласно тронулся и углубился в стену. Еще 3 раза Иван Васильевич бил по концевым камням креста, потом ударил по тому, что был 3-м в перекладине, но не средним. «Навались!» Великий князь и архимандрит навалились на крест. Заскрипело, и кирпичная дверь отошла внутрь. Архимандрит зажег новый толстый огарыш свечи. Они стояли на влажной земле 4-го, самого малого московского схрона, где лишь 3 последних московских князей прятали добытые сокровища. Иван Третий взял с дубовой полки золотой кубок, что был преподнесен суржскими купцами великому князю Дмитрию Донскому сразу после победы над Мамаем. Из того кубка пил сам Мамай перед тем, как бежать с Куликова поля от девичьего монастыря. Всегда бы им татарам так бегать. «Кубок Мамая не трожь», — хрипло сказал архимандрит. «Память ей есть для потомков». «Чего тогда трогать-то? Мне золото немедленно надо, 10 фунтов, а лучше, чтобы и поболее». «Сейчас». Архимандрит протиснулся в тесном схроне мимо великого князя, обдав того запахом водки на чесноке. «Боялся ведь святой отец, а? Боялся идти под землю. Вот оно где древнее поверье. До сих пор люди с севера говорят «Мосокава». Описание того, что имелось в том древнем таборе, когда люди к нему пробивались через огромные болота, дикие леса и сплошные оборонные засеки, да через широкие реки. «Кладбище, соль, подземные молельни и чистая святая вода. Вот что такое Мосокава». А что еще надобно путникам, когда они с кровью прорвались через Кавказ и движутся в края дикие, безлюдные, на вековечную новую жизнь? На улице Арбат до сих пор продают ячмень россыпью, как и 500 лет назад. Название улицы так и переводится с тангутского «Чищенный ячмень россыпью». Подходи, покупай, сколько надо. Это и есть великий обычай Табора, снисходительного ко всем, к сирым и убогим, к здоровым и богатым. Хошь бери горсть ячменя, хошь мешок, али полную телегу. Зерно в питании человека и скота — первая вещь. Архимандрит тем временем подлез под нижнюю полку, сильно резнулся затылком об нее, выругался непотребно и протянул оттуда снизу, ко князю Ивану, кожный кошель. Иван Васильевич кошель схватил и выронил, и тоже ругнулся. Кошель сам хоть и махонький, и весил не меньше пуда. Завязка на нем уже сгнила. Великий князь осторожно развел края кошля. Архимандрит одной рукой тер затылок, а другой рукой залез в кошель. Вытащил кулак, разжал. На ладони тускнели три монеты непонятного чекана, но золотые. Сунув одну монету под пламя свечи, Иван III без труда прочел четкий арабский текст «Тимур Эмир Гураган». «Тамерлановские монеты! Откуда здесь?» «Дмитрий Иванович Донской», — с отчаянием знатока блаженно произнес архимандрит, — «ежели что брал, то брал до крупинки». «Подчистую, значит, грабил», — уточнил великий князь. «Это с нас грех сымает. Возвертаемся». Особым ломиком с загнутыми концами великий князь уже из тоннеля притянул пласт кирпичной двери на себя, пока она не встала на место, и кирпичи хитрого замка не выдвинулись в прежнее положение. Дырку от ломика архимандрит тут же замазал грязью, собранной прямо с пола. Затулил, значит, малый потайной схрон московских князей. Иван III Васильевич знал еще места трех таких схронов под московскими холмами, но это были личные великокняжеские клады. Архимандриту про них знать не надобно. Вот Василий, настоящий, пока еще тайный наследник, скоро про них узнает, когда сходит с отцом под землю. Жизнь она такая. Клады в ней обязательно требуются. Великий князь топал по хлюпающей грязи подземелья, смотрел на огонь толстой свечи, что нес архимандрит, и до боли кусал губу. «Наследник!» «Был бы и Дмитрий, внук, в наследниках, парень головастый и шустрый. Но не жить ему доли 15 годков на этом свете. Не великий князь так решил. То порешила его сноха, вдова помершего нечаянно старшего сына Ивана, Еленка Молдаванская, когда поддалась на уговоры великих бояр и пошла под ересь, жидовствующую на Руси. Теперь думать и писать надо. Звали Еленкой. Два раза она пыталась отравить и его, Ивана III. Власти бабе захотелось. Регеншей сесть при сыне своем, Дмитрии. Нагляделась на иноземные паскудные нравы. Ну, здесь на Москве не Запад, здесь Восток. А Восток темен в своих нравах и обычаях. Чего бурчишь? — спросил Иван III у архимандрита. — Молчу я, молчу, великий князь, это ты все бурчишь. Змея, змея. Змей здесь отродясь не водилось. Через день, к вечеру, великий князь, одетый как простой гридень, в сопровождении одного только шуйского, правда вооруженного, будто целый отряд рейтеров, появился далеко от окраины Москвы. Зато у нужной кузни на Каширской дороге, там, где стоит сельцо Булатниково. Кузнец, сириец родом, 10 лет назад бежал в Московию от родовой арабской мести. Заделался кузнецом, и он уже ждал великого князя. Запалил синий огонь в калильной печи, разложил на железной доске темные стальные приспособы. Того кузнеца вся округа звала русской кличкой Колыван, а в песках Сирии его кликали Дмитрием. Великий князь Иван Васильевич бегунцов, честно сказать, не любил и гнал далее. А этого оставил, ибо он спас бегством всего одного своего мальца. Дочерей оставил арабам, а сынка спас. За его сынком и охотились кровожадные бедуины. Вот он, наследник Колывана, качает мехи у кузнечного горна. Возвращенный на русском хлебе, нынче этот молодец чистейших арабских кровей подкову делает калачом, а потом ломает пополам, а сейчас вежливо кланяется великому князю. «Здравствуй, Махмуд!» — ответил на поклон великий князь и повернулся к кузнецу. «Тебе, Дмитрий, знакома эта монета?» Сириец взял монету величиной с гусиное яйцо, если на него глядеть одним глазом и в торец, провернул ее в толстых пальцах. «Знакомо, великий княже! Венгерский золотой дукат!» «Да, но ведь в Паннонии золота в землях вроде бы и нет!» «Воруют! А вернее всего, княже, там только ведут чекан сего изделия, из чужого золота, чтобы след потерялся». «Значит, Дмитрий, ты правду говоришь, воруют. Но ведь вор токмо, что тот, кто первый начал, а? Другие уже не воры, так? Ведь я не вор сей монеты, а?» Махмуд хохотнул и качнул мехи так, что пламя из горна опалило крышу. Кузнец погрозил сыну кулаком, рев огня тотчас стал тихим. Он еще раз провернул венгерский золотой дугат перед глазами. «Вор, великий князь, это и тот, кто прячет уворованы». «Так», — Иван Васильевич покачал головой, огладил бороду. «Так ведь я подал тебе спрятанное, Дмитрий». «Так не ты же прятал?» «Ну ты больно мудреный мужик. Откуда набрался такой силы знания?» Кузнец Дмитрий внимательно глянул на великого князя, оглянулся на сына. «Я из последователей Али ибн Абу Талиба, четвертого преемника пророка Мухаммеда», — четко произнес на арабском языке кузнец Дмитрий. «Прознал, что Иван Московский арабский знает и уважает. Когда бешеные аммиониды взяли власть в халифате...» «Дальше я знаю. Давай лучше про золото». «Великий княже, 3 дня мне надобно, чтобы вырезать из дамасской сабельной стали чекан для обеих сторон сей монеты. А потом время станешь мерить ты весом золота либо количеством той монеты. Вес золота будет всего 140 фунтов, Дмитрий. Тимура Гурагана золотые монеты пустишь на переплав». «Пущу. Дело доброе. Эмир Тимур золото не разбавлял медью и серебром. Чистую получишь венгерскую монету, княже». Кузнец тут же завесил золотую венгерскую монету на малых весах, называемых апотечными. «Со 140 фунтов золота ты, великий княже, поимеешь...» Он быстрым угольком начеркал неясную арабскую цифирь на доске. «488 таких монет. Желаешь, изготовлю ровно 500». «Нет, Дмитрий, у меня останется не воровской, а честный торг. И не с татарами, леший их погладь. Делай как надобно». «Надобно тогда для правды вес той монеты подгонять под английский серебряный шиллинг, и там еще малость золота останется». «То, что останется, пустишь своему сыну на православный нательный крест. Парень заслужил. Твою веру я уважаю, ты с ней и уйдешь по истечении времени. А сына, сына своего Махмуда, изволь покрестить, кузнец Дмитрий. Ему здесь жить и своих сыновей растить. Через неделю, когда привезешь мне свои изделия, пойдем в главный храм Москвы, там и покрестим твоего сына. Крестным отцом ему стану я. Так что назовешь сына крещенным именем Иван. Согласны?» «На все воля Аллаха, великий князь». «У нас пока в силе воля великого князя. Так будешь на Москве через неделю, или тебе долго надо творить монетный чекан?» «Через неделю, по воле великого князя, я буду на Москве».